Глава вторая. Отсутствие поддержки. Зеркальные нейроны. Человек часто бывает не самим собой, а с самого рождения. Они помогают считывать эмоции, язык тела, выражение лица. Вы можете наблюдать действия зеркальных нейронов, когда кто-то близкий страдает. Вам сразу же передастся его настроение. Когда рядом с вами зевают, и вам сразу же тоже хочется повторить. Когда вокруг все смеются, ваше настроение поднимается. Это называется эмоциональным заражением. Мы склонны подстраиваться под свое ближайшее окружение. Когда речь заходит о близких, то мы все в большей или меньшей степени конформисты. По этой причине, когда какая-нибудь секта хочет получить полный контроль над человеком, ему строго запрещают общаться со всеми близкими людьми. Его единственными близкими становятся члены секты, которые разделяют ценности секты, и если он хочет удовлетворять свои базовые потребности в принятии, уважении и любви, то должен проявлять конформность. Чем важнее для нас человек, тем больше мы открыты к тому, чтобы копировать его мысли. Поэтому стоит внимательно относиться к тому, кто именно вас окружает. Нужно понимать, чего они хотят, к чему стремятся, что для них самое главное в жизни. Потому как их ценности и мировоззрения могут передаться и вам. Каким человеком вас видят ближайшие люди, таким, скорее всего, вы и будете. Учитывайте, что люди не любят перемен, так как они ассоциируются с тревогой. И когда вы захотите изменить свою жизнь, чтобы самореализоваться, то немногие согласятся поддержать вас.